Глава 16. Я проснулся от давящего чувства тревоги, вскочил, на автомате извлекая из-под пространства двуручный меч, и, помотав головой, огляделся. «Тихо, тихо, все хорошо», — проговорил Михаил, держась на расстоянии и показывая пустые ладони. Комната. Та же простая жилая комната на двоих, в которой я и заснул. Мозг с трудом переваривал информацию, адаптируясь к новой реальности. Сердце бешено стучало, не собираясь успокаиваться, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы принять простую истину. Как и сказал Миша, все хорошо. «Доброе утро», — проговорил боксер. «Ты что, смотрел, как я спал?» — удивленно спросил я. «Нет, с чего бы. Просто сложно пропустить момент, когда на пустой койке появляется тело вместе с подушкой и одеялом», — усмехнулся боксер. «Выспался?» «Еще вчера на площадке», — хмыкнул я, стараясь расслабиться и убирая оружие. «Сколько времени прошло?» 215 минут. Я зарядился на полчаса быстрее, что странно», — ответил Михаил, сев на корточки у единственного стола. «Надо придумать, чем занять себя в заточении, а то и свихнуться можно от безделья. Уже и не помню, когда не нужно было куда-то бежать и драться. И я не помню. Так что пару часов отдыха можем себе позволить», — ответил я, уходя в ванную. «Да, нормально сходить в туалет, умыться, вытереться чистым полотенцем. Такие простые и обыденные вещи, и сколько же они приносят радости в новом мире. Люди начинают ценить что-то, только если это потеряли». Когда я вышел, Михаил уже расставлял шахматы на доске. «А что с ноутбуком?» – уточнил я, кивнув на отложенный в сторону компьютер. Пришлось напомнить себе, что пока мы под арестом, спешить некуда. Впервые за не знаю сколько времени. Расслабиться не просто можно, а нужно. Иначе так и двинуться недолго. «Запаролен, безнадежно», – отмахнулся Михаил, ставя последние фигуры. «Партию давно не брал я в руки шашек». «На многое только не рассчитывай, я только в детстве играл», — хмыкнул я, садясь напротив. Первую партию продул безбожно. Пока вспоминал правила, успешно зевнул ферзя и слона. Следующая уже была интереснее для нас обоих. А вот после третьей партии Михаил откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Первый взрослый или уже гроз?» — разочарованно спросил он. «Явно же ты мне поддавался, чтобы заставить расслабиться. Но на таком уровне...» «Нет, ты не понял. Я и в самом деле впервые играю лет за 7, но сейчас все будто по-другому. Тут же вариативность минимальная, всего 64 поля, а у фигур не больше». Я запнулся на полуслове. «Ладно, давай во что-нибудь другое сыграем». Мы попробовали шашки, поддавки, попросили у охраны карты. Везде, где фактор неожиданности был минимальным, а варианты предсказуемы, я побеждал с вероятностью больше 80%. Так что последнее, в чем мы сошлись – бросание костей. При этом мне было поставлено условие не выбирать математически более вероятные комбинации. «Да с тобой просто неинтересно играть», – тяжело вздохнув, заметил Михаил, откладывая в сторону кости. «Давно с тобой так?» «Черт его знает. Такой глобальной проверки я не получал никогда», – пожал я плечами. «Может, просто везет?» «В шахматах?» – усмехнулся боксер. «Нет, Слав, такого не бывает. Лучше скажи, сколько у тебя сейчас интеллекта?» «Второе полное возвышение. Думаешь, в этом дело?» – спросил я. «Уверен на 100%», – задумчиво кивнул Михаил. «Мозги меняются не хуже тела. Нужно только объективно оценивать новые возможности. Например, сила. Полное первое возвышение – уровень олимпийского чемпиона. Не смейся. Я когда ее поднял, на себе все проверил. Я и до этого был не самым слабым человеком. Но таких результатов никогда не достигал. Разные направления. Хочешь сказать, что я сейчас могу пробежать 100-метровку за олимпийскую сборную? Первое возвышение в скорости у меня есть», — усмехнулся я. «Ну нет, если использовать телепортацию, я могу вообще всех позади оставить. Думаю, если повесить на Болта или Шубенкова сковывающий движение 15-килограммовый броник, разгруз боекомплектом и автомат, вы пробежите примерно на одном уровне», — усмехнувшись, проговорил Михаил. «Хотя, учитывая силу, ты должен выиграть. Как-то я об этом никогда не задумывался. А что тогда с теми, кто прошел 2 возвышения в силе?» — проговорил я, нахмурившись. «У тебя сейчас сколько?» «Почти 2», — чуть замявшись, ответил Михаил. Могу пробивать полуметровые бетонные стены, если кулаки экранировать. Машинку кинуть или перевернуть. Тоже только в путь. Но тут мне старые тренировки помогли. Чем больше используешь силу, тем быстрее она развивается. Что? Нет, нет, ничего. Закашлялся я, вспоминая, как сам раз за разом просто вкладывал всю имеющуюся энергию в раскачку характеристик. К слову, у меня сейчас две полные полоски энергии. Боев в ближайшее время не предвидится. Для меня, по крайней мере. А значит, можно со спокойной душой и совестью вкачать что-то из характеристик. Проще всего улучшить силу. Для этого у меня есть все необходимое. Я даже могу дойти до второго возвышения и, как Михаил, кидаться машинами. Вот только это свойство для меня совершенно бесполезно. Зачем сражаться в рукопашную, когда можно телепортироваться и бить с безопасного расстояния? Выносливость и запас прочности тела не раз спасали меня, позволяя регенерировать в условиях, когда другие уже погибали. Но толку от богатырского здоровья, если в тебя раз за разом всаживают полный магазин из автомата или поливают огнем. К тому же у меня нет ни единой способности для получения выгоды от того, чтобы стоять насмерть. Интеллект. На него как раз можно потратить все и при этом не получить ничего. Просто потому, что для поднятия выше второго возвышения, даже на одно крошечное деление, я уже должен вложить обе полоски энергии. Восприятие. Даже не смешно. Тепловизор и ПНВ решат большую часть проблем. И тут я подходил к самой щекотливой теме – развитие дара. Еще неделю назад я без раздумий вложил бы весь запас в новые грани телепорта. В крайнем случае – в бестелесность, чтобы не тратить каждый раз энергию. Воду я даже не воспринимал как полезную способность, хоть и использовал пару раз. А с остальным – у меня было несколько полученных недавно даров, каждый из которых мог стать потенциально полезным. Если в них вложить не две полоски энергии, а штук 20. Но все это бесполезно, стоит оказаться перед подавителем. Любой дар, кроме физических изменений, отключается, и я сильно сомневаюсь, что у противника в будущем, какими бы они ни были, не найдется своих подавителей. А значит, сойдутся армии одаренных, поддерживаемые техникой или артефактами. Вывод напрашивался сам собой. Ловкость или скорость? Она нужна для лучшего управления хлыстом. Она пригодится, чтобы выходить из зон подавителей или стремительно атаковать их в радиусе. Без нее сложно будет уклониться от вражеских атак или точно нанести собственные. А значит, мой выбор – вложить все в молнию. Спешить некуда, а найти место для раскачки, чем полное общежитие с людьми, нереально. На поле боя из-за требований дара я постоянно использовал собранную энергию почти всегда в ноль. А сейчас можно было спокойно вкачать характеристику и снова завалиться спать, что я и сделал. Вот только сон совершенно не шел, и, поворочившись полчаса в кровати, я снова сел за стол. Ноутбук снова привлек мое внимание. Может, раз у меня два возвышения в интеллекте, я сумею его взломать? Хоть у меня и не было никогда таких навыков, чем черт не шутит, надо попробовать. Вот только единственное, на что хватило моих знаний, через BIOS войти в защищенный режим работы, который снова закончился окошком для ввода пароля. Побарабанив по столу пальцами, я покрутил ноутбук, попробовал ввести указанный на дне серийный и инвентарный номер. Ничего не подошло. А затем вдруг понял, что где-то уже видел странное, нечитаемое имя пользователя, состоящее из мешанины букв и цифр. Достав из-под пространства военный коммуникатор, я отыскал сообщение Бориса с кодом для запуска ракет. И первая его половина полностью совпала с логином. «Получилось?» – удивленно спросил Михаил, глядя на загрузившуюся операционку. «Значит, этот ноутбук оставили не просто так, и отправитель мне был хорошо знаком». Я кивнул другу и тут же нажал на единственный ярлык с говорящим названием «Открой меня». Изображение на экране мигнуло, окно открылось на весь монитор, а затем включилось видео. «Это же помещение штаба!» Ошарашенно проговорил Михаил, тыча пальцем в экран. На той стороне камеры виднелись множество столов, но сама она крупным планом показывала карту и экран на стене. «Похоже на то», — согласился я с соратником. «И прямо сейчас время на часах совпадает. Мы видим происходящее в реальном времени». «Совещание начинается», — заметил Михаил, показав на быстро собирающихся у стола офицеров. Быстрыми широкими шагами В ракурс камеры вошел генерал Орлов. И только когда он занял свое, ведущее место за столом, остальные расселись по своим местам. «Срочные новости есть?» — чуть шепелявя спросил генерал. «Нет? Ну и отлично. Тогда в порядке очереди. Что с помехами?» «Разрешите доложить», — произнес, поднимаясь один из офицеров. «Согласно общей сводке, во всех наблюдаемых спектрах шум от электромагнитного импульса сократился на 45%. Хорошая новость в том, что связь может быть восстановлена уже сегодня. Плохая – метеозависимые враги, такие как призраки, пожиратели, насекомые и птицы, начинают выбираться из нор, куда до этого забились. Сколько у нас времени для возобновления атак на поселение?» – тут же уточнил генерал. «Сутки, не более. В то же время мы сможем инициировать запуск ока», – ответил военный. «Работы по переоборудованию подходят к концу. Спутник будет выведен на низкую геостационарную орбиту. С учетом всех доработок мы сможем взять под контроль квадрат в 1000 километров во все стороны. Также будет восстановлена спутниковая связь. По нашим сведениям, у противника нет оружия, способного сбить разведчик. Что с лучами из пирамид? Они прекрасно отражали атаки голода, подарив нам несколько дней на подготовку», — спросил, подавшись вперед, Орлов. «Вероятно, они попадут», — чуть замявшись, ответил офицер. «В конструкции спутника предусмотрены маневровые двигатели». «Вероятно?» — Орлов даже чуть приподнялся в кресле, но затем рухнул обратно, тяжело выдохнул и поднял со стола древнего вида телефонную трубку. «Соедините меня с Васильевым», — говорит генерал Орлов. «Мне доложили, что у спутника есть проблемы с защитой от лучей». «Так и...» «Так...» «Ясно...» «Предложение...» «Ясно...» «Свободны! Занимайтесь!» Генерал положил трубку и в задумчивости посмотрел на карту. «Запуск выполнить по плану!» Спустя несколько секунд тяжелого молчания сказал генерал. «Садитесь! Зачистка логова тварей, как успехи, докладывайте!» «Есть!» Тут же ответил, поднимаясь, другой офицер. «Благодаря строительству оборонительной стены и возведению второго кольца укреплений нам удалось высвободить 7 полных моторизированных рот. Уничтожены стаи волков в квадратах B1244L и B1230A. Ящеры отодвинуты по всей южной границе. Артиллерийские обстрелы позволили отогнать наступление черепах на участке северо-западного фронта». Говоря это, он указывал на карту Москвы, большая часть которой была закрашена синим цветом. От бывшей столицы России остался крохотный архипелаг, на котором алели тысячи точек опасных зон и враждебных группировок, и только несколько зеленых областей с пометками возле каждой. «За время затмения нам удалось прорядить хищные деревья по всей ширине бывшего Битцевского парка. Теперь там возможна лесозаготовка, но только в спецтехнике. Также были выжжены области возле Яснева и аэропорта», указав на Астафьевский аэродром, указал военный. «Часть вертушек уже в воздухе, часть на ремонте. Проблема только с топливом. Мы потеряли большую часть запасов под водой». «Есть какие предложения у летчиков?» — спокойно поинтересовался Орлов. «Для экономии топлива они хотят перейти на самолеты, отказаться от истребителей, вертолетов и всех сверхзвуковых машин», — чуть замявшись, ответил офицер. «Уже переносят вооружение на старые модели, но топлива все равно не хватит надолго». «Ясно. Сократить вылеты. Только экстренные ситуации. Все боеприпасы, которые можно использовать на стационарных укреплениях и технике, перевести», — жестко сказал генерал. «Выживших распределить по жилым секторам. Что у нас с продовольствием? Разрешите?» — поднял руку военный сильно за 50, и генерал кивнул ему, позволяя остаться на месте. «Провизия пока есть, голода в ближайший месяц не предвидится. А вот дальше как пойдет? У нас совершенно нет флота. Нужны катера, рыболовные суда, береговая охрана. Без этого сообщение с выжившими на островах невозможно даже теоретически». «Есть врата, которые открывал?» — попробовал возразить молодой офицер. «Нет, мы люди и справимся без чужеродной магии», — недовольно фыркнул старик. «Нужны суда. Порежем корпуса самолетов, перепаяем, соберем плоты из поплавков. Этого хватит на первое время. Но только на первое. Без нормальных судов не обойтись». «Хорошо. Разработайте планы и приложите несколько вариантов. Судостроительный завод в Москве», — покачал головой Орлов. «Кто бы мог подумать? Дальше. Что с боеприпасами и снаряжением? Дизель?» «Топливо для танков и БТР на 2 недели», — мрачно отчитался один из военных, поднявшись со своего места. «Мы расконсервируем все заправочные станции в зоне доступности в радиусе 100 километров. Вместе с бензовозами приходится отправлять конвои с 2-3 машинами сопровождения в дальние районы, танки и БТР». «Насколько заполнено наше хранилище?» — задал вопрос генерал и, не дождавшись ответа, подался вперед. «Сколько?» «На 3 выезда», — мрачно ответил офицер. «Нас сильно подкосила темнота. Люди жгли больше топлива, чем нужно. Но в ближайшие несколько часов 9-я рота должна вернуться вместе с топливом. 4 бензовоза, около 40 тонн. Хорошая охрана, 2 72-х, БТР и несколько тигров. 300 литров на сотню. На 3. Еще 1 сотня на машины», — прикрыв глаза, проговорил Орлов. 2 тонны из 40 только на транспортировку. Ладно, это лучше, чем потерять все. Выберите квадрат с большей частью колонок и поставьте промежуточные посты и патрули. Организуйте цепочку огневых точек для безопасности. Попробуем снизить вероятность потерь и затрат. Боеприпасы? С боеприпасами к легким пулеметам, автоматическому оружию и винтовкам проблем нет. Стараясь говорить о хорошем, проговорил офицер. Больше 1 000 000 патронов. К пистолетам вообще не счесть. Но штаб СВР не рассчитан на управление тяжелой техникой и тем более авиацией. Снарядов почти нет. ПТРК меньше 1 сотни. Организовать вывод боеприпасов из бывших военных частей без организации большого рейда невозможно. Нам нужно топливо и войска. Ясно. Группы сформированы. Как только первый конвой вернется, отправляйте за боеприпасами. Немедля принял решение Орлов. Не хватало нам только снарядного голода. Без прикрытия танков и артиллерии о северных рубежах можно забыть. Что с временным руководством поселений и гражданскими администрациями? Ближайшие к нам – Ясневые, почти 3000 человек. После вывода строительной техники сделали себе кольцо из многоэтажек, сами же удерживают внутренние защищенные помещения и леса, с помощью которых передвигаются между домами. Поднявшись, сообщил один из офицеров, и на карте рядом с зеленой отметкой появились цифры. «Что им нужно? Чем мы можем помочь и как повлиять?» – спросил генерал, потерев шрам, идущий через всю щеку. «Они нам благодарны за прореживание хищного леса и ручное оружие, но мы ограничили поставки патронов, чтобы вызвать постоянную необходимость в их пополнении. Если придется, можем повлиять на местных даже против их воли или посадить на голодание», – продолжил доклад офицер. «Единственная трудность – у них есть 2 своих одаренных, пришли откуда-то с севера». «Какие способности?» – недовольно уточнил Орлов. «Неизвестно. Мы и о их наличии знаем только со слов патруля. Проверить пока не представляется возможным», – ответил военный. «Аэропорт Астафьево пока под нашим контролем. Гражданских там почти не осталось. Плюс у нас в общежитии 7 пилотов, так что в лояльности сомневаться не приходится. Согласно вашему приказу, мы эвакуируем оставшихся гражданских. Но кроме очевидных проблем с топливом и вооружением, там сложности с контролем территории. Без взлетно-посадочной полосы большая часть техники просто не сможет подняться в воздух». «Ваши предложения?» – угрюмо спросил генерал и, дождавшись, пока один из офицеров встанет, кивнул. «Если есть возможность перейти на технику времен Второй мировой, изъять ее из музеев или переоборудовать гражданские легкие самолеты», – начал было военный, но его перебил докладчик. «Они это и так делают! Но возле нашей базы даже шоссе ровного нет. Да что там, поле!» «После вырубки хищного леса между нами и Яснево можно попробовать инженерными машинами разровнять там землю. Но это займет время и потребует топлива, которого у нас нет», — сообщил офицер. «К тому же мы хоть и знаем о локализации паразитов и том, что они держались подальше от грибницы. Не факт, что это будет и дальше. Мы не можем выпускать гражданских без соответствующей экипировки». «Значит, подготовьте солдат. Мне вас всему учить надо. Найдите инженеров, пусть они сделают доспехи, которые смогут выдержать укусы личинок и шершней», — чуть громче, чем следовало, сказал Орлов. «Нам нужна авиация. Не можем удержать аэропорт. Переведите все сюда. Дальше». Первая из проблемных точек – бывшие преподаватели из Академии Генштаба. После атаки одаренных и массовой гибели они требуют расследовать, схватить и казнить всех проклятых за коллаборацию с врагом. Осторожно, сказал новый докладчик. «У них полно оружия и техники. Снарядов больше, чем у нас. И в их глазах мы укрываем одаренных. Больше 9000 гражданских остаются в старых общежитиях. Мы не можем им выдать всех», — постучав пальцем по столу, в задумчивости проговорил генерал. «О ком они знают?» «Наиболее яркие личности — эвакуатор, танк», — проговорил офицер. Ему явно не хотелось продолжать цепочку, но Орлов ждал ответа. «И гений. Они прознали о его существовании после запуска реактора». «Петра мы им не можем отдать ни при каких обстоятельствах. На его таланте сейчас держится вся оборона базы и шанс хоть как-то выйти из положения», — тут же сказал военный, отвечавший за склады и топливо. «Потеряем гения, можно попрощаться с реактором, исследованиями и даже спутником». «Нужно продумать этот вариант», — настойчиво произнес докладчик. «По крайней мере, бывшего ратника мы можем отдать без проблем. Выдадим его и эвакуатора. Это будет хороший жест доброй воли. Мы выиграем месяц, а то и два. А там или Ишак сдохнет, или... Нет, выдавать мы никого не станем. По крайней мере, пока», — подумав несколько секунд, сказал генерал. «Время еще есть. Как только восстановится связь и спутник начнет вещание, у нас будут козыри для переговоров». «Если они не решат атаковать нас до того, как мы восстановим запас снарядов и ракет», — мрачно сообщил докладчик, садясь на свое место. «У них даже формально нет повода для вооруженного конфликта. К тому же все понимают, что главная угроза сейчас не внутри, а снаружи», — напомнил Орлов, переводя взгляд с одного офицера на другого. «Эти одаренные – наш козырь на случай возникновения внештатной ситуации, в том числе козырь для переговоров и предмет торга. Терять их на пустом месте, не получив в ответ ничего – глупо. Дальше. Небольшое поселение пчеловодов на севере, возле пролива. От них вестей нет уже несколько дней. Последние пришли с беженцами незадолго до обрыва связи и системы телепортации», – поднявшись, доложил еще один аналитик. «Мы подозреваем, что смена электромагнитного поля могла свести насекомых с ума, если к ним это применимо. К тому же шершни – дневные хищники, и по ночам они не летают. Есть шанс, что они просто сидят в гнезде и не суются наружу». «Пошлите один разъезд на мотоциклах», – коротко приказал Орлов. «Оставлять это направление без прикрытия нельзя, а у них был достаточно надежный форпост. Жаль, если мы его так быстро потеряли». «И мед их обладал поистине волшебными свойствами», — заметил завсклада. «Одно повышение регенерации чего стоит?» «Да, отказываться от новых, но уже проверенных ресурсов нельзя. Это расточительство», — согласился генерал. «Дальше». Артиллеристы вместе с выжившими сменили дислокацию, перейдя в Сколковский округ. Внешне корпуса там уничтожены полностью и обвалились, но благодаря этому внутренние здания почти нетронутые, — сообщил офицер, указав точку на далеком северо-западном островке. «Сейчас у них все в норме. Они даже собрали больше выживших, доведя общее количество до 7000 человек. Но в скором времени там начнется голод. Они делают вылазки в разрушенные торговые центры, но это не постоянный поток продовольствия, а людей слишком много. У них есть неделя или две». «В текущей ситуации мы не в силах им помочь», – жестко заметил Орлов. «Просто нет транспорта и средств переброски. К тому же нам самим пока хватает. Но это только пока». «Можно послать отряд на консервные заводы», — предложил старый снабженец. «Даже если они под водой, банкам все равно. Благо, они близко, и готовой продукции там должно быть сотни тонн. И как их поднимать?» — спросил генерал и, не дождавшись ответа, вздохнул. «Нет, у нас есть свои выжившие, за которых мы несем ответственность. И слишком много факторов ненужного риска. К тому же вы все знаете, под водой осталось много слизи убитого бога. Как бы нам не потревожить эту тварь? Дальше». «Все? А что с поселениями на северо-востоке?» «Пока связаться с ними не удалось. Рации дальнего радиуса действия забиты помехами», — отчитался офицер связи. «Ясно. Что ж, господа, вы все свои задачи знаете. Никого не ждем, готовимся. Как только прибудет топливо», — продолжил говорить генерал, но я его уже не слушал. Поднявшись, я начал ходить из стороны в сторону, обдумывая следующий шаг. «Они собираются обменять нас, словно какой-то товар», — мрачно проговорил Михаил. «Фиговый расклад». «Не продать, казнить», — подчеркнул я. «Удержать нас, да еще и на обмен сдать. Легче воду решетом носить или выяснить, что задумали мухи. Но если они на это пойдут, если мы сами им позволим нами понукать... Нет, так не пойдет. Есть какие-то идеи? Удивленно посмотрел на меня Михаил. Опять хочешь сбежать? Может быть, поморщился я, с сожалением понимая, что бежать некуда, и без плана нам не обойтись. Нужно получить хоть половинку полоски энергии.